от Синая до Кадес-Варны. Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. Чисел 10 глава с 11 по 12 стих. Чуть ли не год провели сыны Израилевы у Синайской горы. Там была не бесплодная пустыня, как нам иногда кажется. Сотни лет до Моисея египтяне добывали на Синайском полуострове медь и бирюзу. Там были не только поселения шахтеров, но и знаменитый храм богини Хатор. На стенах храма и шахт сохранились не только иероглифические, но и буквенные надписи, открытые в прошлом столетии Лепсиусом и позже Флиндерсом Петри. Из Египта вышли израильтяне бесформенной массой, а от Синая они шли организованно, каждое колено имело своего начальника, свое знамя и знало свое время и место как для выступления, так и для остановки. Скиния Откровения, заменившая шатер Моисеев, находившийся вне стана, сделалась центральным местом. Внешне все было благоустроено, а внутреннее, несмотря на полученные законы и указания, люди оставались по-прежнему недовольными, завистливыми и упрямыми. Моисей упросил Ховава, медианитянина, своего шурина, для важного служения. «Будешь для нас глазом» — Чисел 10 глава, 30 стих, то есть сторожем от внезапных нападений разных кочевников. Не успели отойти от Синая, как на первой остановке люди начали роптать на Господа. Причина ропота не указана, а последствия были печальные. В стане начался пожар и прекратился только по молитве Моисея. Этому месту дали название Тавера, то есть горение. В этом же или другом месте началась новая беда. Иноплеменники, примкнувшие к израильтянам во времена их выхода из Египта, начали вспоминать, как они хорошо питались в Египте. Недовольство, как эпидемия, перекинулось на израильтян, и те начали вспоминать и плакать, что в Египте они ели и мясо, и рыбу, и огурцы, и дыни, и лук, и чеснок, а тут каждый день имеют только манну. О бичах и палках приставников, конечно, не вспоминали. Моисею стало так больно и тяжело, что он начал просить у Господа смерти для себя или облегчения. Бог сказал Моисею избрать из народа 70 старейшин, какие стали бы его помощниками. Это успокоило Моисея. Но вряд ли Моисею стало легче, потому что Господь взял часть силы Духа, какую имел Моисей, и возложил ее на избранных Моисеем людей. Господь также накормил людей мясом до объедения. Налетела масса перепелов и опустилась вне стана. Люди кинулись ловить их. И кто собрал мало, тот собрал 10 хомеров, то есть около 20 килограмм, но другие собрали больше. Только тут же произошло и наказание, как отмеченное. Мясо еще было в зубах их и не было съедено. Как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвою. И нарекли имя место тому Киброт-Гатава, то есть гробы прихоти, ибо там похоронили прихотливый народ. Чисел 11 глава с 1 по 35 стих. Вероятно, питавшиеся около года исключительно манною, то есть легкой пищей, жадностью набросившиеся на мясо, не могли его переварить и поумирали жалкой смертью. На этом трудности Моисея не кончились и возникли там, где он меньше всего мог их ожидать. Когда прибыли Асеров, Мариам, сестра Моисея, при поддержке Аарона начала унижать Моисея и возвышать себя, говоря: «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» Моисей не возражал. Возможно, он даже не мог понять, чего им надобно. Упрекает его за жену, а потом претендует на обладание Словом Господним. За кротко у Моисея вступился Господь. Сделал выговор Аарону и Мариаме, которая, как зачинщица, была тут же поражена проказою, и как таковая не имела никакого права не только управлять народом, но и находиться среди народа. Издревле люди заметили, что проказа передается от соприкосновения, что подтверждено современной медициной, и прокаженных просто изгоняли из общества. Аарон немедленно обратился к Моисею с просьбой молить Господа об исцелении Мариами. Моисей это сделал, но Мариам пробыла вне стана 7 дней, чисел 12 глава, с 1 по 15 стих, и народ в ожидании ее исцеления не двигался с места. По исцелении Мариами из Асейрофа направились в пустыню Фаран, о которой позже Моисей так высказался: «И шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли к Кадес-Варне». Второзаконие, 1 глава, 19 стих. И тут Моисей сделал одну из наибольших своих ошибок. Сперва он передал Господне повеление идти и взять во владение землю сию, о которой говорил Господь отцам, но потом послушался осторожных, которые предложили: «Пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю сию и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». И Моисей признается: «Слово это понравилось мне, и я взял из вас 12 человек, по одному от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Эсхол и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие и сказали: хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам». Второзаконие, 1 глава, 22 по 25 стих. Сопоставляя эти слова Моисея с записанным в чисел 13 глава с 1 по 34 стих, приходим к такому заключению. Моисей имел от Господа определенное повеление идти и овладевать землей обетованную. Но когда Моисею понравился совет осторожных, и Моисей обратился к Господу за благословением на осуществление этого совета, то Господь сказал: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую». Иногда Господь как бы снисходит к нам и допускает осуществление наших планов для того, чтобы убедить нас, как вредны наши планы, противные его указаниям. Посланные Моисеем разведчики оказались людьми не одного духа. Все они согласились, что земля хороша, как об этом свидетельствовали принесенные плоды. Но из 10 только 2 высказали уверенность, что если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Чисел 14 глава, 8 стих. Другие же 10 доказывали обратное. Народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные и весьма большие, и сынов инаковых мы видели там, исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их. Чисел 13 глава, 29 стих и 34. Так как люди больше надеются на свои силы и способности, чем на Бога, то неудивительно, что Израиль в целой массе оказался на стороне 10, тоже избранных Моисеем и облеченных доверием всего общества. Если допустить, что Халев, оказавшийся верным свидетелем Господним, прозванный кенезеянином, был принятым в иудейство потомком Кеназа Идумеянина, Бытие 36 глава, 11 стих, то нам станет понятнее народное недоверие к нему и готовность побить его камнями. Чисел 14 глава, 10 стих. Только явление славы Господней удержало народ от преступления. Опять пришлось Моисею умолять Господа о прощении жестоковыйных израильтян и отказаться от чести быть родоначальником более сильного и многочисленного народа. Господь внял молитве своего смиренного служителя, но объявил, что никто из этого рода, кроме Халева и Иисуса Навина, увидит той доброй земли. Все они умрут в пустыне, а только их дети, о которых они беспокоятся, войдут туда. Распустившие худую молву о земле умерли, быв поражены пред Господом. Когда Моисей объявил об этом народу, то некоторые из одной крайности впали в другую, направились завоевывать землю обетованную. Предупреждение Моисея, что нет среди вас Господа, не приняли во внимание, и, конечно, были поражены амаликитянами и хананеями. Чисел 14 глава 40 по 45 стих. Это напоминает нам слова Христовы: «Без меня не можете делать ничего». Иоанна 15 глава 5 стих. Аминь.